Глава 17. Верный выбор. Я убрал руку от гарды клинка. «Ты просто не оставить мне вариант!» Злобно сжала она копье и отвела его в сторону. «Нет, варианты у тебя были. Умереть гордо и ни за что. Ведь я все равно добьюсь своего. Пока нормально одеваешься, чтобы людей снаружи от твоего вида не стошнило, рассказывай, отчего ваш народ тут оказался. И нет, это не какая-то постыдная история. Каждый из падших рас — идиоты. Люди — не исключение». «Зачем ты меня оскорблять? Для чего лишней тряпкой одевать? Я молодой, красивая!» «Ты выглядишь, как кусок перепачканного больного дерьма. Рассказывай давай, у меня мало времени». «Хорошо, вонючий человек, я рассказать. А ты рассказать, о чем ваша раса тут? Сказка про большой война, я не верить. Мой отец — брат наш король в бывшей королевстве Иурилен. Перед переносом они отправятся все на Великий Совет «Спасай мир». Отец, король, принц, другой король и глава Великий Дом. У нас случится беда, большой болезнь. Отец говорит, что все болеть. Кто-то больше, кто-то мелкий хворь. Из-за хворь юной мы стать меньше умной, злей, но сильней. У нас блокировать магии дар. Слабый погибать от бешеной пены рот, а старый часто стать синей сеткой рук. Иногда даже синий тел. Мы искать лекарства от всех болей. «Но не успей найти. Отец говорил, что это наше проклятие за нарушение злой магии, которым мы убить предатель. За многие годы болезни умереть в пещерах и выйти вместе с войны и чистить горы от ряды. Мы начать много драться, начать менять села, стать сильнее и красивей, но почти не делай магический пыщ-пыщ. Дети стать либо бледной худой смерть, либо маленькая мышц, горный, благословлен. Но все больше и больше умирать в первые дни. Я потерять 10 брат и сестра, еще когда сама быть ребенок. А еще больше погибнуть достань воинам от ярости, глупость, битва». «Ясно. Генетические мутации. Не удивлюсь, что, пытаясь решить проблему, ваши ученые создали еще большую катастрофу. Начали играть с природой, убили альвисов и сами принесли в свой дом смертельную заразу, с которой не справились». «Нет, это только начало. Тут мы по другой причине. Лес сгореть. Большой лес начать гореть при встрече всех король. Лес, что защищать весь планета. Он гореть и гореть. Много день, пока черный дым не покрыть всю планету. И обижать горы, но даже там мне не видеть солнце 3 дня, прежде чем прийти систем и наш жоп сюда спасай». «Понятно. Комбинация неудачи». «А вы чего тут быть?» «Как ты и сказала, большая война». «Война у всех быть и всегда. От этого здесь не сидеть». «А мы сидеть. У нас было оружие, что могло уничтожить гору одним выстрелом». «У вас быть оружие сильнее легендарный лук?» «Намного сильнее. И такого оружия оказалось намного больше, чем смогла выдержать наша планета. Один выстрел, второй, третий, и уже 1000 снарядов взрывают землю, уничтожая все живое. Города стерты. Леса скошены, как трава. Земля трещит, моря превращаются в череду цунами. Люди отлично научились убивать себе подобных, потому что всех прочих врагов они убили намного раньше». «Вы опасный вид!» «Поэтому вашему виду и нужен союз с нами. Мы жестоки даже к себе подобным, а уж к другим. Люди слишком любят войну. Одевайся». Мы вышли на улицу, где свирепая как-то странно косилась на городских жителей. Видимо, пыталась понять, как эти хлюпики и доходяги могут быть такими опасными опустошителями и воинами. С учетом густонаселенности этого региона, она сильно удивится, когда узнает о проживающих где-то еще миллиардах. Немаловажная часть нашего возможного успеха — наша численность. Люди всегда любили регулировать свою популяцию воинами. Однако раньше все были сами по себе, редко в альянсах, сдерживаемые конвенциями, общественностью, религией. Сейчас же ограничения пали. Зато появился общий враг. И если кто-то сможет объединить разрозненное человечество воедино, что же, в любом случае будет легендарно. И я хочу стать частью этой легенды. Клякса сидел в баре, кося под чернильного человека в деловом костюме с бутылкой водки в щупальцах. Десятки задумчивых глаз пялились в одну и ту же точку на столе. Тяжелые грузные вздохи давали понять, насколько трудно ему принять позорное поражение. «Так, ты где Беларусь синеокую взял? Тут, я думаю, от моих запасов ничего не осталось. Ну, конечно, с таким-то стражем!» Мой первый заместитель по неясным вопросам из Варикейна с большим трудом поднял на меня свои пьяные печальные глаза. «О, босс, плесни-ка мне, что ли?» Осоловело моргнул он десятком глаз. «А сам?» «Меня парализовало», — признался он. «Еще 10 секунд. Эта форма человека идеальна для философских размышлений о сущности бытия. Может, у вас есть томик Ницше?» Дух перевел взгляд на спрятавшуюся и обильно потеющую под плащом Арбайгл свирепую. «Или хотя бы Канта, а?» «Какой Канта он хотеть?» — не поняла принцесса. Я покачал головой, оставив ее вопрос без ответа. «Вот ведь депрессивный гад! Еще и водка его парализует! Схрена ли? И если да, схрена ли он продукт переводит?» «Так, верни мне всю водку, которую я честным трудом заработал, и приди в себя. Мне нужно сделать контракт с Арбайгл свирепой, нашей новой официальной союзницей, что в одиночку или управляя сородичами обязуется идти по пути мира и взаимоподдержки между двумя нашими народами. Помогать на поле боя и в тылу, не щадя себя и своей жизни». «Ешь прийти в себя!» Лякса тут же скинул состояние парализации и, отвернув чернильный пиджак, достал из внутреннего кармана сперва ящик водки, который я сразу и перепрятал, а затем и десяток контрактов. «И как они там поместились? Вот ведь чудо чудное! Что за бумажки?» «Босс, я же не первый день замужем. Свою работу давно знаю и исполняю. Все 10 контрактов полностью удовлетворяют твоим требованиям. Можешь выбрать тот, что больше понадобится». «Где не первый день? Ты что, баба?» — непонимающе уставился я на него. «Ась!» — также непонимающе уставился на меня Клякса. «Секундочку!» Он снова полез в карман и вытащил оттуда записную книжку. «Так, где же оно? Не тут? Вот! 147-я страница! Не первый день замужем! Устойчивое выражение, которое означает, что человек давно понимает и разбирается в предмете разговора. Что не так?» Он поочередно задергал глазенками, моргая не в попад. Я удивился наличию записной книжки и понял, откуда он берет всякие интересные словечки. «Допиши, что оно касается и в основном используется дамами». «Наган! Скотина ушастая! Босс, секундочку, мне надо еще парочку фраз проверить. Вот, например, 7 одного не режут. Что оно означает?» «Ха-ха, нет такой фразы. Выбирай в следующий раз нормальных репетиторов, а у меня времени нет. Какой посоветуешь из контрактов, чтобы заключить вечный договор союза с возможностью жить и уважать друг друга? И да, нужно сделать так, чтобы наши интересы оставались главными, и он не вредил самому человечеству. Рабские договоры с возможностью бунта меня не интересовали от слова совсем. Даже подчиненным городам и народам понадобятся такие соглашения, что позволят со временем гордо расправить плечи, а не схватиться за мечи, как только я исчезну с горизонта». «7-й. Мы его и до сларпов планируем использовать». «Хорошо. Сделай мне еще копии 100 и оставь место для внесения данных о сторонах. А теперь давай подробно про остальные. Когда какие стоит использовать?» А дальше я полчаса слушал, как не тупить и заключать договоры сходу. Благо, экземпляров теперь было в достатке. К слову, документ всегда можно дополнить, если появится такая нужда. Но главное, что теперь я был дипломатически вооружен и очень опасен. Настало время лететь в Лахор. Вдруг меня там еще одна принцесса дожидается. Томно воздыхая о крепкий парень, что годится для Оберхунген и Гундер-эль-Вихарь. Пернатый чемпион по пожиранию рыбы нашелся спящим на одном из мысов неподалеку от города. Индусы проводили меня к нему, жалуясь на страшные звуки, что он издавал ночью. «Ну ты и обжора!» — увидел это чудовище со все еще надутым пузом. «А ведь столько времени прошло!» «Что, плохо? Жадина ты потому что. А мне вылетать пора. Что прикажешь делать?» «Ага. Конечно, полчасика. Давай поднимайся. У меня тут ветеринаров для монстров не имеется. А орнитологов с нужной квалификацией тем более». Нехотя и кряхтя, птиц поднялся, встряхнулся, размял крылья и прыгнул со скалы к воде, пройдясь лапами по глади. Брызги омыли тело обжоры, и он выстрелил своей тушкой вверх, стремясь достичь облаков. Как только разминка закончилась, я погрузился на борт птицелета. В конце концов, сам обещал воробушку вкусняшек, поэтому больше не давил на него и не ругал. Заслуженный пир. И Аракхи заслужил право принять в нем полноценное участие. Мы летели низко над землей и припарковались у небольшого озерца, где воробушек дозаправился чистой водой и двинулся дальше. Явились мы очень вовремя. Орда альвов заканчивала строить лагерь у стен Лахора, а сами городские один за одним лезли на стены. Тревожно бил городской колокол. Сделав пару виражей, я спрыгнул с пернатого транспорта прямиком внутрь города. Ситуация стояла напряженная, и лучники, арбалетчики и маги не придумали ничего лучше, чем атаковать неопознанный падающий с небес объект. Я могу ведь это счесть за косяк при будущих переговорах, так? Магические щиты стойко удержали удар, да и попасть в такую мелкую мошку на фоне города было почти нереально. Особенно если принять тот факт, что реальный шанс дострелить до меня был только у элитных и прокачанных стрелков и магов. Приземлился на крыше высокого здания какой-то аристократии и, посмотрев на стягивающихся со всех сторон разномастных бойцов, удовлетворенно кивнул. Хороший боевой дух. За смелость к отражению неизвестной атаки — зачет. За неспособность отличить союзников от противников — неуд. Спрыгнув и без какой-либо магии приземлившись с 20-метровой высоты, крыша попалась, как в готических храмах, остро заточена в сторону неба. Стряхнул с себя пыль. Острия копий уперлись в меня, и я схватил одно особо дергающееся за наконечник. «Отпусти копье! Кто такой? Вход в город только через ворота!» — затараторил владелец навязчивого маячащего перед моим лицом оружия. «Дубич где?» «А ты кто такой, чтоб вопрос задавать? Сложи оружие, сведи руки за голову!» При помощи духовного суда я быстренько прикинул, с кем имею честь разговаривать и в чье окружение попал. Сборная солянка. Больше светлая, чем темная. Откровенных тварей не видно. Пока оценивал это, трое стражников схватились за древко и попытались меня побороть, освободив из рук оружие. «Неужели, пока меня здесь не было, кто-то успел совершить переворот, и вместо любезного Ивана, по чьей просьбе я прибыл, тут засели бандюки, которым дай только в спасителя копьем потыкать?» Я щедро усыпал свои слова магии вестника, и у окруживших появились сомнения. Они начали переглядываться, надеясь, что хоть кто-нибудь сможет объяснить происходящее. «Отставить! Разойдись! В сторону, сукины дети! Убрать оружие, иначе оно в ваших же задницах окажется!» Раздвигая толпу, бряцал доспехами командир гарнизона. С другой стороны, словно ледокол, рассекал толпу начальник службы безопасности. Сбегались и другие ранее встреченные мной бойцы, провожавшие мою скромную персону в прошлый визит. «Фу, успели!» Радовался тот, что хвастался познаниями в истории древнего мира. Ну, того мира, что когда-то был на Земле. «Мистер Аид, прибыли! Наконец-то! Позвольте проводить вас к Ивану!» — проговорил глава тайного сыска, занимающийся разведкой для города Лахор. «Будь так любезен, а то кажется, что мне тут не особо-то рады!» Отпустил копье, и четверо стражей упали, оказавшись на аккуратно уложенном по всей улице камне. «Да, Иван, дурь его башка, решил переговоры провести. Вернулся при смерти с отрезанной рукой. Еле спасли. В госпитале он». Я покачал головой. «Вот зачем они суются, когда их не просят?» Мы двинулись по улицам, и я быстро оказался во взъерошенном муравейнике, пахнущем кровью, спиртом и резиной старых автомобильных аптечек. Иван Дубич, бледный как смерть, но в сознании, прямо сейчас проводил собрание с командирами отрядов. «Еще бы!» Ощутил на себе мощь альвийского клинка и теперь спешил поделиться впечатлениями от рандеву с Костлявой. Что же, моя коллега в этот раз пожалела дурака. Видимо, миру было угодно, чтобы он выжил. Либо Арафируэль Всесокрушающая в назидание решила оставить ему жизнь инвалида. Вообще, для взбалмошных и взрывоопасных в своем поведении альвов ничего удивительного. Ее позвал какой-то старый знакомый, который подозрительно много о ней знает. Пообещал решение проблемы, либо уничтожение, играючи ушел от ее же патрулей, покинув заповедный и запретный для иных рас лес Шелион. Звучит как насмешка. На такое нельзя не ответить. Нужно выяснить, что за мудак вторгся в ее владение и вызывает ее, как какую-то шестерку. и, обнаружив такого, обязательно наказать. Свирепая, с которой я провел не один час за разговорами, именно такую стратегию поведения предположила, и я был склонен с ней согласиться. А теперь представьте, принцесса требует найти этого урода, зовет правителя людей в условленном месте, а вместо него приходит какой-то левый, незнакомый и дохлый человечишка. Что это? Шутка? Тайный замысел врагов? Как минимум двойное оскорбление. За такое расплачиваются кровью. Вот она и собирает лагерь. Теперь я понимаю, что он именно осадный. «Ну что, Дубич, не послушал меня? Как рука?» Зашел я внутрь и прервал совещание. «Засранец, я ожидал тебя раньше. Хреновая рука, не видишь, что ли? Нет ее, а теперь мы погрузились в задницу еще глубже, чем были до этого». Приподнялся мужик, стиснув зубы и сжав кулак. «Видел я Орду и их осадный лагерь, пока летел. Ничего серьезного». Расслабленно махнул рукой и уселся на табурет рядом с кроватью. «Ничего серьезного? Иван, что это за клоун?» Разразился тирадой в мой адрес жилистый мужик, не выпускающий из рук молота. «Прихлопни пасть, Шуберт. Он предсказал их приход и обещал решить проблему». «Он? Как?» Наперебой закукарекали возбужденные бойцы. «Аита, сними ты уже эту обманку с уровнем, или тебе доставляет удовольствие издеваться над нами». Взял себя в руки Дубич. «Зачем? Я практикуюсь, а заодно и слушаю, что люди думают о ситуации». «Обманку с уровнем? Типа его можно изменить просто так, по щелчку пальцев?» Опять загомонили. «Ах, как же они взъерепенились из-за пощечины на переговорах». «Аид, прошу, прекращай фарс. У нас реально дерьмовая ситуация». «Как знаешь. Я просто дал твоим людям высказаться о наболевшем». «О, они высказались. И еще как. Военный совет превратился в какой-то концерт истеричек, не знающих, как им быть и что делать». «Тридцатый! Офигеть!» «А я вам говорил!» Заметил любитель истории, которого не слушали и вообще выгоняли из-за низкого уровня и статуса в городе. «Только вот я ему уйти не дал. Как бы не так. Это мой первый последователь здесь». «Ля! Что за тяги у него? Легендарка минимум? Слепошарый! Ты как главой дальней разведки стал? Он весь в легендарках и униках!» «Ладно, соколовы мои, голосистые. Высказались и хватит. Советов моих вы не слишком-то послушали. Надеюсь, в этот раз дойдет лучше. Начнем сначала. Поправьте меня, если я где-то не прав. На ваш город, выстроенный для отражения атак врага и осад, собирается навалиться штурмом орда альвов. Так?» «Все так, чужак!» — кивнул любитель тяг, то есть обуви. Наверняка мечтает о бархатных, как в легенде. «У вас городок на 7000, ну, 8000 человек. Если ужаться, у врага, по вашим же оценкам, всего лишь 20-22 тысячи воинов». «Еще 3000 из леса вышли 5 минут назад», — поправил все тот же любитель фирменной обуви. «Окей, 25. Просто напоминаю, что для осады таких городов и крепостей, как ваш, требуется зачастую 5-кратное превосходство в живой силе и внушительное осадное орудие. Противник подобными запасами бойцов не обладает. Осадных хреновин не имеет. Так и чего очкуем?» «Магия! Мы не сможем противостоять им, если они пробьют брешь в нашей обороне магией!» «И поэтому вы собираетесь сдать город и бежать, оставив детей, женщин и всех прочих хилых на растерзание врага?» Я посуровил, но тут единственную руку поднял Иван Дубич. «Не собираемся. Мы всего лишь озвучили такой вариант как раз в тот момент, когда ты вошел. Лишь как один из возможных, но позже отмели. Опять же, по озвученным тобой причинам. В любом случае, нас хоть и 7000, но воинов из них... Поэтому твои пресловутые 5 к 1 уже наступили». «Ладно, ладно, я понял. Хорошо. Ситуация и впрямь швах. Что будем делать дальше?» «Готовиться к войне. Ты, конечно, хотел какое-то там решение предложить, за которое я дам тебе несчастный артефакт. Но при всем моем уважении... Один человек не сможет заменить армию». «Это утверждение не всегда актуально. Если этот человек подходящий, то сможет. По крайней мере, я готов заключить союзный договор с вами. А ты готов? Ты все еще глава этого города?» Дубич задумался, посмотрел на пожавшего плечами разведчика и других гостей его прикроватного собрания, а потом снова на меня. «Я бы хотел изучить договор». «Пожалуйста», — протянул ему подготовленный экземпляр. «Вхождение в альянс на правах младшего члена. По сути, уния, где он младший партнер. По этому договору закреплялись наши статусы. Отмены любых налоговых пошлин, как для иностранцев. Границы территорий, обязательства в случае войны. Открытие представительства и посольства в моей столице и многое-многое другое». Развернутый контракт покатился по полу и все еще смотанный тяжелым рулоном оказался у стены госпиталя. «Пока ты будешь читать, альвы того и гляди пойдут на штурм. Поэтому я, так уж и быть, поставлю свою подпись и дам тебе время подумать. И сам решу твою проблему. Когда вернусь с решенной проблемой, я очень, очень рассчитываю найти его подписанным. Не хотелось бы давить на вас, ребята, но вы всего лишь один из городов на моем пути. А времени на цацки с вами у меня особо-то и нет. Чего уж там, у вас самих времени еще меньше». Маска, уже став моей визитной карточкой, легла на лицо. Тьма окутала доспехи. «Я скоро вернусь». Развернувшись, ноги повели меня к выходу из города. Подняв глаза, заметил кружащего высоко-высоко под облаками Аракхи. «Ирвинги! Ирвинги летят!» — закричал кто-то с башни на стене. Вот и для воробушка работенка подоспела. Я магическим образом синхронизировался с птицем и подсказал, кто здесь скоро будет. Он обрадовался, как ребенок. Но как злой взрослый, я отобрал у него игрушку, сказав, чтобы он не убивал, а только пугал и гонял. Все-таки это авиация моего потенциального союзника. Проверим, насколько эта девица уважает древние, почти забытые законы их уничтоженного мира. Я выудил из-под доспехов цепочку с перстнем дома Ингнурт, чьей принцессой являлась Арбайгал Свирепая. Первое из семи подтверждений легитимности моего правления над всеми альвами. Осталось найти еще шесть, включая уничтоженный дом Эста. И если кто-то откажется... Что же, золотой перстень с изображением герба дома можно получить и другим, более кровавым путем. Вышел за ворота и обмотал цепочку вокруг левой руки. Единственное, что сейчас осталось в моих ладонях, это рассекатель Ирвингов, что увеличивал репутацию с этим народом. В 50 метрах от меня приземлилась стрела. Ага, значит, дали понять, что наблюдают. Эдкое приветствие в духе «не делай глупостей». Я пошел дальше. Расстояние до лагеря альвов постепенно уменьшалось. Показались выстроенные в боевую готовность шеренги. Неподалеку приземлилась еще одна стрела. По их этикету подобное значило «стой». Видимо, не хотели подпускать чужака близко. Вот только мне плевать. Следующая стрела приземлилась уже в шаге от меня. До лагеря оставалось чуть больше 50 метров. И снова свист полета, уже совсем рядом. В притирку прошло. Ну и ладно. Еще одна зубочистка отправилась уже непосредственно в меня. Даже доспехи не оцарапала. И еще один выстрел. Рикошет. И еще один. В голову целился гад. Отбил кривым ятаганом и остановился в 10 метрах от величественной Арафируэль Всесокрушающей. «Ты есть тот человека! Не помни твой смазливый лиц!» Посмотрела она в мое лицо, выйдя из-за спин своих воинов. «Да, маску я убрал ненадолго». «Я прекрасно помню твою глупую морду. Собралась штурмовать город, что вот-вот станет моим. У тебя закончились враги. Хочешь, чтобы я оставил тебя без войск?» «Ты — длинный грязный язык! Я вырвать его и зажарить на сегодник!» «Прикрой свой грязный рот! Кто дал тебе право так разговаривать со своим господином? Или древние законы Альвии для тебя шутка и пережиток прошлого? Я позвал тебя сюда, так как считал достаточно разумной. Ты что, настолько отупела, что вспомнить не можешь? А это чучело за твоей спиной с эмблемой королевского дома Грейвов, которому ты и сама принадлежишь, так и будет тыкать меня своим луком? Довольно!» Я выдал под сотню маны, наполняя фразы сакральным магическим вдохновением, и нацепил маску, добавив слегка левитации, чтобы подняться над землей. И потянулся к перчатке. На свет вышло кольцо, ослепительно сверкающее в лучах местного солнца. «Я, Аид, правом данным мне системой и самой судьбой, подкрепленным древними законами и зионом власти, заявляю себя претендентом на трон и титул императора всех без исключения альвов и альвисов. Арафируэль Всесокрушающая из великого дома Грейвов. Я призываю тебя исполнить древнюю клятву и стать со мной плечом к плечу против всех наших противников, внешних и внутренних. Я обязуюсь с уважением относиться к великому дому Греевов и его членам, а также тем из Вальвов, что укрылись под его тенью. Или же уничтожу его, силой забрав перстень предавшего последний завет Альвии, дабы возродить ваш дом после войны». Я расслабил цепочку, и на фоне окружавшей меня тьмы засиял перстень дома Игнурт. Протяжно выдохнул Аракхи, заставляя Ирвингов прижаться к земле и ползти прочь. Козырь этой орды оказался сломлен. Пыль поднялась в воздух, когда мой летающий друг приземлился за моей спиной и демонстративно расправил крылья, громко заорав свое пронзительное... «Аруфируэль, если существует подходящее время, дабы прозреть и поумнеть, то сейчас можно уверенно сказать, что оно настало».